Он что, пьет? Или... О, Господи, нет, конечно. Он прекрасный человек, но, видишь ли, его ранило в бедро разорвавшимся снарядом, и что-то такое случилось с его ногами. Они у него, ну, мне не хочется такое слово произносить, но он ходит как бы в раскорячку. У него такой вульгарный вид, когда он ходит. Словом, не очень это красиво. Просто не понимаю, зачем она его выбрала? Надо же девушкам за кого-то выходить замуж. «Да ничего подобного!» — раздраженно возразила тетя Питти. «Я вот не вышла же?» «Милая тетушка, я вовсе не имела в виду вас. Все знают, каким вы пользовались успехом. Да и до сих пор еще пользуетесь. Взять хотя бы судью Карлтона. Какие умильные взгляды он на вас бросал, пока я...» «Ах, замолчи ты, Скарлетт! Вспомнила про старого дурака!» — взвизгнула Питти. И хорошее настроение снова вернулось к ней. Но ведь Фенни пользовалась таким успехом. Она могла бы найти себе и получше пару. А мне что-то не верится, чтобы она любила этого Тома, как бишь его. Не верю я, чтобы она оправилась после смерти Далласа Маклюра. Но она, конечно, не ты, милочка. Ты вот осталась верна нашему дорогому Чарли. А ведь могла бы выйти замуж десятки раз. Мы с Мелли часто говорим, как ты чтишь его память, а все вокруг считают тебя бессердечной кокеткой. Скарлетт пропустила мимо ушей это бестактное утверждение и весьма умело повела разговор дальше, расспрашивая Питти то об одном знакомом, то о другом, хоть сама и сгорала от нетерпения побыстрее добраться до Ретта. Спросить же о нем сразу, едва успев приехать, было бы неумно, это значило бы дать пищу уму старушке, и тогда он мигом заработает в нежелательном направлении. Подозрения у Питти успеют еще созреть, если Ред откажется жениться. А тетя Питти весело болтала, довольная, как ребенок, что у нее есть слушательница. «В Атланте творится что-то ужасное», — сообщила она, «а все из-за безобразий, чинимых республиканцами. Нет конца их бесчинствам, а самое скверное — они забивают голову этим бедным черномазам всякими вредными мыслями. Ты представляешь, милочка, они хотят, чтобы черномазы и голосовали. Ты когда-нибудь слышала большую глупость? Правда, не знаю, конечно, но если взять, к примеру, дядюшку Питера, так у него куда больше разума, чем у любого республиканца, да и манеры лучше. Но дядюшка Питер, конечно же, слишком хорошо воспитан, чтобы стремиться голосовать. А вот другие черномазые пришли в великое возбуждение. У них прямо мозги помутились. Некоторые совсем обнаглели. Теперь, как стемнеет, по улицам стало небезопасно ходить. И даже днем они, случается, сталкивают леди с тротуара прямо в грязь. А если какой-нибудь джентльмен вздумает заступиться, они его тут же арестуют и... «Милочка моя, а я тебе говорила, что капитан Батлер в тюрьме?» «Ред Батлер?» Хотя новость была поистине сногсшибательной, тем не менее Скарлетт обрадовалась тому, что тетя Питти избавила ее от необходимости самой заговорить о Ретте. «Ну, конечно же!» От волнения щечки тети Питти порозовели, и она даже выпрямилась на стуле. В эту самую минуту он сидит в тюрьме за то, что убил негра, и его могут повесить. Представляешь такое, чтоб повесили капитана Батлера? Скарлетт так охнула, что у нее закололо в груди. Широко раскрыв глаза, она уставилась на старушку, а та была просто в восторге от впечатления, которое произвели ее слова. «Пока еще ничего не доказано. Но кто-то убил Черномазова за то, что он оскорбил белую женщину. А янки очень злятся, потому что в последнее время убили ни одного черномазого нахала. Вина капитана Батлера не доказана, но янки хотят, чтобы это послужило уроком для других. Так говорит доктор Мид. Он говорит, что если капитана Батлера повесят, это будет первый справедливый поступок, который совершат янки. Ну, а я, право, не знаю. Подумать только, что капитан Батлер был у нас здесь неделю назад и принес мне в подарок роскошнейшую куропатку и спрашивал про тебя. Он сказал, что боится, не обидел ли тебя тогда, во время осады. А если так, теперь ты никогда уже его не простишь».